Только успели изолировать разбушевавшегося пьяного шофера, как в расположение дивизиона приехал наш генерал Вознюк. Он поздравил нас с праздником, обошел все расположение дивизиона и остался доволен. Услыхав песни из подвала, спросил, кто там. Я доложил ему все, как было, и он одобрил мои действия. «Правильно сделали. Нельзя допускать, чтобы один негодник портил всем праздник. Пусть посидит». Когда Вознюк уехал, ко мне подошел начальник штаба дивизиона с просьбой выпустить шофера Васюкова. «Ведь такой праздник, а он сидит, вы понимаете это?» В ответ я сказал: «А вы понимаете, что он напился в офицерской столовой и оставил в такой день всех офицеров без завтрака, да еще продолжает безобразничать под арестом?» Начальник штаба больше просить не осмелился, но обиделся, что я не выпустил на свободу его земляка. Недалеко от нашего расположения, на другой окраине города, оказался лагерь с угнанными немцами, жителями из разных стран Европы. И вот 1 мая этот лагерь ликвидировали, открыли ворота и разрешили всем идти, куда желают. Группами по 5-6 человек, происходивших из одной страны, освобожденные уходили в свои края. Как правило, на тележечке они везли свое небогатое имущество и флажок своей страны. Встречаясь с нашими воинами, мужчины снимали шляпы и низко кланялись, а женщины махали руками, а кто помоложе, посылали воздушные поцелуи. Радостно и приятно было смотреть на это шествие освобожденных людей, ведь наша армия освободила их, она совершила подвиг, освободив многие народы от фашистского рабства. Позднее нам удалось осмотреть бараки, в которых содержались угнанные в рабство люди. Полумрак, духота, двухъярусные голые тесовые нары, маленькие окна вверху с крепкими решетками. Теперь все пустовало, двери настежь, и кругом пустота. Днем 1 мая мы с Тереховым выехали на прогулку. При въезде в центр города на перекрестке стояла девушка-регулировщица из 22-го батальона военно-автомобильной дороги ВАД-22. Перед самым нашим въездом она резко подняла красный флажок. В моем сознании мелькнула мысль, что к перекрестку на большой скорости идет танк. Я крикнул Терехову: «Тормози!» Но он уже и сам нажал на тормоза. Наша машина подпрыгнула и резко повернула влево, к большим деревьям на обочине. Терехов рванул руль вправо, и машина, теряя скорость, упала на правый бок. Мы вылезли через левую дверку, а подбежавшие жители быстро подняли машину и поставили на колеса. Машина плавно легла на три точки, на веске от дверей, находившейся снаружи, и краска на них немного повредилась. А влево машину понесло от того, что правыми колесами она наехала на камень, вот и не затормозила. Терехов нажал на стартер, машина заработала. Когда мы отъехали в сторону, я подошел к регулировщице выяснить, почему она так неожиданно дала красный свет. Взволнованная девушка сказала: «Простите меня, товарищ майор, я попутала флажки, не докладывайте нашему начальнику». Я ответил регулировщице, что мы прощаем ее по случаю первомайского праздника и близкой победы. Осматриваю машину, повреждений нет, только на асфальте осталось небольшое масляное пятно. Мы развернулись и поехали за город. Здесь, на шоссе, мы догнали большую черную восьмиместную машину. Она неторопливо ехала посередине дороги, и обогнать ее было трудно. Мы едем за машиной. Я решил ее обогнать и сказал Терехову: «Дай правительственный сигнал». Он дал длинный и сильный сигнал сирены. Черная машина метнулась вправо, а мы на большой скорости умчались вперед. Однако я сумел заметить в машине генерала и, предчувствуя неприятный разговор с ним, сказал Терехову: «Гони!» Набрав скорость под 120 километров, мы умчались. Скоро въехали в деревню, где, облюбовав подходящий двор, въехали в него и плотно закрыли ворота. Хозяин дома еще не вышел к нам, как в деревню на малой скорости въехала знакомая генеральская машина. Генерал рассматривал, нет ли где нашей машины, но мы хорошо укрылись, и он нас не обнаружил и поехал дальше. Мы обождали немного и выехали обратно в Виннер-Нойштадт, покатались там по улицам и вернулись в дивизион. После праздников для всего дивизиона устроили баню на открытом воздухе, но с горячей водой. В углу обширного парка, около пустого домика садовника, нашли сарай с большим котлом. В этом котле и грели воду. Колодец с качком, как говорят у нас в России, был во дворе дома, а ванны солдаты перетащили из немецких казарм. И началась баня. Солдаты так старательно мылись и стирали, что выкачали из колодца всю воду, и последней очереди моющихся пришлось носить воду из маленького канала, что протекал в парке. В дивизионе были люди самых различных профессий, привычек и поведения, мастера своего дела и неумелые, еще только начинающие осваивать житейские правила. Был шофер высокого класса, рядовой Колесников. Его машина всегда была исправна, но он любил выпить, и часто его приходилось заменять другим. Узнав об этом, я вызвал его к себе. Колесников объяснил свое поведение так: «Отец и дед мои хорошие специалисты по металлу, зарабатывали хорошо, но и выпить любили, а я иду по их пути. Товарищ майор, я не буду подводить вас, и если я пьян, то пусть меня поставят на голову и выльют на меня ведро воды, я сразу стану нормальным». Так однажды и получилось в теплый апрельский день. Надо ехать вперед, а командир батареи бежит ко мне, Колесников пьян. Я порекомендовал освежить Колесникова, и он так и сделал. После окончания войны Колесников увидел меня в парке, опять обратился ко мне: «Товарищ майор, вот я всю войну прошел, а награды нет». Отвечаю ему, что с такими нарушениями дисциплины не награду ему надо давать, а отправлять в штрафной батальон. Он ответил задором: «А вот давайте спорить, что пить я не буду больше, а получу орден. Не верите? Вот увидите». Спорить я с ним не стал, но мало верить, что он за свою службу уже в мирных условиях добьется награды. Но я оказался неправ. Чуть позже я расскажу, как он заработал высокую награду. После первомайских праздников в расположение дивизиона перевели всю бригаду. Вознюку понравился этот военный городок. Наш дивизион уплотнили, и мы отдали половину барака первому дивизиону. Теперь все бараки были заняты бойцами бригады. Штабные офицеры расположились в прилегающих домах, в которых уже появились хозяева. Нас, командиров дивизионов, с ординарцами поселили в один барак, и меня назначили старшим по бараку. Все боевые машины поставили в одном месте, рядом транспортные и легковые штатные машины. Шоферы и расчеты мыли, чистили, подкрашивали свои машины. При въезде в парк поставили шлагбаум, а перед въездом в стране оборудовали мойку для машин. Неисправные машины передали в мастерскую бригады для ремонта, а текущий ремонт выполняли составом своих дивизионных автолетучек. К этому времени наша походная автолетучка была хорошо оснащена всем необходимым, даже для капитального ремонта. В нашей автолетучке был сержант Труш, высокий специалист по машинам. Он взялся за ремонт бензовоза. Задний мост ЗИСа бензовоза был изношен, и Труш решил заменить его новым, подобрав его от иномарок. Найдя задний мост от Фиата, его приделали к ЗИСу, сделав это быстро и качественно. Организацию питания теперь взяли на себя хозяйственники бригады. Офицерская столовая развернулась на базе нашей столовой, а для личного состава подготовили бывшую немецкую солдатскую кухню, убрав из котлов загнившую пищу. Узнав о стаде коров в нашем дивизионе, комбриг приказал сдать его в распоряжение помхоза бригады майора Хейфица. Офицеров кормили хорошо, рядовому и сержантскому составу готовили первое мясное, а на второе — перловую кашу. Ее никто не ел. Сидят бойцы перед мисками с кашей, но кашу и не пробуют. Наш комбриг Лупанов сердился, требовал от нас, чтобы бойцы ели, но это на бойцов не влияло. Дневная порция каши оставалась нетронутой. Скоро стали делать так: каша варится, а двое солдат роют в углу парка яму, куда и относят горячую кашу. Вместо второго солдаты доставали свои запасы копченостей. Было у них и венцо, они подкреплялись им, прячась от своих командиров. Командир первого дивизиона, следуя нашему примеру, тоже разжился двухъярусными легкими койками для своих солдат. Но еще не закончилась война, как в бригаду, а потом и в наш дивизион, опять прибыл следователь из военной прокуратуры фронта, тот самый, что приходил ко мне в Вене. Он предъявил мне обвинение в похищении из частного австрийского госпиталя 200 солдатских дюралевых коек. Маршал Толбухин приказал немедленно расследовать этот случай и строго наказать виновных. Я объяснил следователю, что койки мы взяли из немецкой казармы здесь, в военном городке, но он показал мне записанный номер машины, что увезла койки из госпиталя. Номер был нашей грузовой машины. Начинаем распутывать эту историю. С помпотехом уточняем, что эта машина находится на ремонте в мастерской бригады. Идем туда. Нашли шофера, и он доложил. Машина, как прибыла в мастерские, сразу была разобрана для ремонта, а номер снят. Следователь установил, что номер нашей машины был временно прикреплен к машине первого дивизиона, на которой ездили добытчики коек. Как все кончилось, я уже не интересовался. А дело было так. Командир бригады очень хотел, чтобы первый дивизион был первым по всем статьям. Для этого он перевел моего замполита в первый дивизион, а в наш замполита-капитана из того дивизиона. Мы по многим статьям были лучшими, больше стреляли, меньше несли потерь. Лучше у нас было со сдачей тары от снарядов, лучший парк и машины, лучшая ленкомната, лучшая дисциплина среди личного состава, лучшее его размещение, питание, хорошо организованная учеба. И вот командир первого дивизиона, пробивной еврей, начал давать комбригу советы, как обойти наш дивизион. Погоня за лучшим размещением рядового состава и привела его к нечестной операции в приобретении коек. Выяснилось, что предложение использовать номер нашей автомашины в похищении коек дал мой бывший замполит. Сразу после майских праздничных дней начались занятия по технике с командным составом. Все старшие офицеры были собраны в одну группу. С нами занимался инженер, представитель завода, где монтировались на машины наши тяжелые гвардейские минометы. Он читал нам лекции об устройстве снаряда и теории стрельбы. Жил инженер в бараке, и Вознюк приказал мне лично обеспечить его радиоприемником. Распоряжение генерала было выполнено, но, закончив свои лекции, инженер уехал, прихватив с собой радиоприемник. Во время занятий мы больше следили за сообщениями о ходе боев в Германии. Сводки сообщали о захваченных пленных в таком количестве, что скоро воевать Гитлеру будет нечем. Числа 5 мая, прочитав сообщение о ходе боев, я сказал своему соседу, майору Бабенко, что еще дня 3-4 и война кончится, Германия останется без армии. Бабенко записал это в своей тетради и сказал мне: «Проверим». Проверять не пришлось. Война закончилась 8 мая. До нас утром дошли слухи, что немцы подписали капитуляцию с союзниками, но наше Верховное Главнокомандование эту капитуляцию не признало. Теперь мы ждали новых сообщений. Было еще темно, только начиналось 9 мая, когда дежурный разбудил меня и доложил, что вокруг города и особенно в предгорье Альп началась усиленная стрельба. Уж не немцы ли начали наступление? Я сказал дежурному: «Не волнуйтесь, эта война закончилась. Вот в честь победы и стреляют». Запустили движок, подключили приемник и скоро услышали четкую размеренную речь Левитана, объявившего об окончании войны и установлении праздника победы над Германией. Свое сообщение Левитан повторял несколько раз. Наш движок мощностью в 2 киловатта дважды автоматически отключался. Бойцы самостоятельно подключали свои приемники. Чтобы полностью прослушать передачу из Москвы, пришлось выставить охрану. Прослушав полностью передачу, я приказал построить дивизион. Все вышли с автоматами, и я, поздравив личный состав с победой над Германией, приказал в честь этой великой победы дать троекратный салют из оружия. Когда все зарядили свои автоматы, я отошел в сторону и, по-артиллерийски подняв руку вверх, резко опустил ее и крикнул: «Огонь!». После троекратного залпа я приказал личному составу разойтись Но где там? Великая радость победы и окончания войны после стольких длительных дней жестокой борьбы так охватила людей, что каждый старался выразить ее по-своему и как можно эффектнее. Бойцы стреляли и стреляли, и не только из автоматов, но и из трофейных пистолетов и даже ракетниц, заблаговременно сделав запасы боеприпасов к оружию. Стреляли периодически весь день бойцы всей бригады. Они разбрелись по парку и стреляли до тех пор, пока не кончились патроны. После завтрака на радостях все выпили. Трезвыми остались только мы с Ахметом. Ему я запретил в этот день пить. С ним мы ходили по расположению дивизиона и везде видели бойцов, захмелевших от вина, выпитого в честь Великой Победы. Зашли к нашему повару на кухню, а повар, наш трезвенник, лежит на полу и не может подняться. Он лежа прикладывает руку к виску. «Вы, товарищ командир дивизиона, извините меня. Сегодня такой день, и обед опоздает. Я встать не могу». Мы с Ахметом тоже поздравили его с Днем Победы. Я сказал, чтобы он об обеде не беспокоился. Но повар наш был безотказным человеком и сумел подготовить обед офицерам к назначенному времени. После обеда мы решили прокатиться в Альпы. Взяли сильную с открытым тентом машину «Штейр». Ахмед пригласил еще двух автоматчиков, и мы с баянистом поехали в Альпы, к востоку от Виннерной штата. Среди зеленого лиственного леса въехали на полянку. В стороне виднелся домик, а впереди нас по дороге неторопливо шли две девушки. В те годы мы все были молоды и засмотрели на этих опрятно одетых девиц. Что-то в них было не австрийское. Один солдат пустил сальное слово в их адрес, но я пресек его и добавил, что они могут понимать по-русски. И тут одна из них повернулась к нам и говорит: «Конечно, мы понимаем по-русски, мы русские». Нас всех удивило, что молодые русские девушки встречают День Победы не на пути к родине, а в далекой Австрии. Мы остановили машину и начали с ними разговор. Спрашиваем, почему они не на родине. Они отвечают: «Нам и здесь хорошо». «Откуда вы?» «Мы из Харькова, уже давно тут живем». «А чем занимаетесь?» «Живем у фермера, ухаживаем за скотиной, и нам тут хорошо, в Харьков не собираемся ехать». Нас всех это очень удивило. Как это советские люди так легко расстаются с родиной? Спросили, сколько их у фермера, и они ответили: 6. «А семья есть у него?» «Нет, только мы у него». Все расхохотались, нам все стало понятно, и кто-то молвил им: «Он у вас за бугая служит. Вот вы дуры и живете с ним, как рабыня у хана!» Оставив этих вольнодумных девиц, мы сели в машину и по узкой дорожке поехали вверх по горе. Вплотную к дороге подступали заросли кустарников. Мы ехали, не опасаясь возможности нападения. Немцы были не способны на партизанскую войну, да и население здесь — австрийцы. Едем все выше и выше и добрались до плоской вершины горы с домом фермера. Ферма обнесена крепким забором. Перед домом машина не могла развернуться. Хозяин вышел к нам, и мы объяснили ему, чтобы открыл ворота, нам надо развернуться на машине. Въехали во двор, но и тут развернуться нельзя. И только когда открыли двери скотного двора, шофер въехал туда, а потом развернул машину. Постояв на вершине на полянке, мы поехали обратно. Местность здесь была очень красивая. Могучие широколиственные деревья создавали тени прохладу. Тишина, вокруг никого. Наш гармонист заиграл вальс «Дунайские волны», и под эту музыку мы, веселые и радостные, вернулись в дивизион. Здесь меня ждала новая радость — письмо из дома, прошедшее такой длинный путь за 2 дня.